Глава 16. «А вы тут чего мерзнете стоите?» – спросил Обухов. Он подошел к моим коллегам, стоящим возле микроавтобуса, одновременно со мной. «Чешите домой, или вам тут понравилось?» «Нет», – замотал головой Юдин. «Домой, домой!» «А вот, видишь, Саш», – рассмеялся Обухов, – «твои люди домой просятся, а ты их отвезти не хочешь». «Еще как хочу», – воскликнул я, стягивая себя уже ставший ненавистным комбинезон и все, что с ним в комплекте. «Вон в ту кучу бросайте», — сказал Степан Митрофанович на виднеющейся в темноте бесформенной и возвышении посреди большой асфальтовой площадки. «Сейчас все это жечь будут. И не забудьте обработать руки и все поверхности в машине антисептиком. Если вдруг ваша помощь и завтра понадобится, я тебе позвоню». «Хоть бы нет», — пробубнил, снимая комбинезон Юдин. Думал, наверное, что сам с собой разговаривает, но слышали все. Со стороны Рябошапкина и Сальникова послышались ехидные смешки. Виктор Сергеевич едва заметно улыбнулся. Я сел в машину, завел двигатель и включил печки. Снова надо всех согревать. Термос с остатками чая отдал на растерзание, сам, как и обещал, позвонил отцу. Сказал, что скоро приеду. В 10 вечера пробок уже быть не должно. Пока я всех развез по домам, к себе прикатил уже в начале 12-го. Маргарита встречала меня в прихожей. Не отпустив ни одного комментария, забрала у меня пальто, шляпу, портфель и трость. А мне все так же молча указала рукой в сторону столовой. Стол был накрыт для ужина, родители ждали, пока я приеду, и без меня не ужинали. Спать отправили только Катю. «Ну что там, рассказывай», — сказал отец после крепких объятий и рукопожатий. Пока Настюха наполняла наши тарелки, я пересказал достаточно информативно, но кратко, события сегодняшнего дня. Старался не загромождать ненужными деталями, но в то же время не пропустить важное. «Это однозначно диверсия», — вздохнул отец, когда я закончил свой рассказ. «И мне тоже кажется, что если это не дело рук самого Баженова, то его подельников. Получается, что массовое заражение произошло через несколько дней после того, как туда перевели Боткина. Ты думаешь, что смертоносным микробом заразили такое количество людей, чтобы поквитаться с Боткиным задачу показаний?» – удивилась мама. Я хотел задать тот же вопрос, но не успел. «А почему бы и нет?» – пожал плечами отец. «Если его просто убить, то сразу станет ясно, откуда ноги растут в этой истории. А тут просто какой-то террористический акт, который можно списать на кого угодно. Например, на какого-нибудь недовольного заключенного, который недавно освободился и решил отомстить за прошлые обиды. Я особо не удивлюсь, если это окажется первой рабочей версией у следователей». «Белорецкий не глупый человек», — возразила мама. «Он разберется». «Он точно не глупый», — кивнул отец. «Но это не значит, что такой вариант не родится в голове кого-то из его подчиненных, и тот не начнет его активно продвигать». «Ну, это понятно», — ответила мама. «Такой вариант, в принципе, кажется наиболее логичным, если не учитывать совпадение с прибытием в колонию Боткина. А ведь Андрей давал много показаний против Баженова и его людей, так что вполне возможно, что его хотели убить». «Вполне возможно, что и дальше будут хотеть», — добавил отец. «И вполне возможно, что они не успокоятся, пока это у них не получится». После последних слов отца у меня как-то закололо в области сердца. Если он прав, то Андрею продолжает угрожать опасность. Только как ему помочь в этой ситуации? Теоретически, я мог бы пронести в колонию, если и не золотой амулет, то хотя бы серебряный медальон. Такой же, как я сейчас ношу, не снимая. Только загвоздка в том, что на территории колонии у каждого охранника есть детектор артефактов. Кроме блокирующего магию браслета на ноге заключенного, никаких магических предметов не должны на себе носить. Пусть спрячет под подушку, и он защитит его, чтобы не убили магической атакой во сне. Вариант, но найти смогут и там. «А по-хорошему, я очень сомневаюсь, что у меня получится этот медальон туда пронести. Скорее всего, и мой попросят оставить на входе. А вернут, когда буду уходить. Это сейчас до нас никому не было дела, лишь бы не подохнуть. Есть только один вариант – попросить поддержки в этом вопросе начальника колонии, которого я ринулся спасать в первую очередь. Думаю, что мне он после этого не откажет». «Ты чего задумался?» – спросил отец, вырывая меня из моих размышлений. «Думаю, как помочь Боткину», – честно ответил я. «И пока ничего дельного в голову не приходит». «Я поговорю с Белорецким по этому поводу», – пообещал отец. «Думаю, что это лучший вариант, с которого стоит начать. «А я с начальником колонии», — сказал я, отодвигая от себя пустую тарелку. «Наелся?» — заботливо поинтересовалась мама. «Ага», — сказал я и икнул. «Это была уже вторая добавка». «Ну тогда иди ложись», — сказала мама. «Остальные вопросы будем завтра решать. А тебе надо как следует отдохнуть. Еще неизвестно, как завтра события развернутся». «Согласен», — кивнул я. После сытного ужина и так уже глаза слипались. «Всем спасибо. Спокойной ночи». С этими словами я встал из-за стола и направился к выходу из столовой. «Спокойной ночи», — сказали родители хором, а сами так и остались сидеть за столом. Возможно, хотели еще что-то обсудить. Я почти на ощупь добрался до кровати, с огромным усилием поднимая веки, разделся, побросав одежду на пол и залез под одеяло. Заснул, наверное, раньше, чем голова коснулась подушки. Когда утром стоял под душем, пытаясь окончательно проснуться, возникла умная мысль позвонить в регистратуру, как только она начнет работать, то есть 7:30, чтобы открыли прием. Пока вытирался, пришла мысль еще умнее. А вдруг сейчас позвонит Обухов и скажет снова ехать в колонию Араненбаум? А ведь вполне может. Если он до завтрака мне не позвонит, позвоню потом сам. И что вы думаете? Я как раз гонял вилкой по тарелке нежный аппетитный омлет, как раздался звонок телефона. Ну, так и есть, Обухов. «Слушаю вас, Степан Митрофанович», — сказал я, отвечая на вызов. Родители напряглись, их вилки замерли в воздухе. С вилки отца кусок омлета шмякнулся на скатерть. Катя тихонько хрюкнула, стараясь не засмеяться. «Отдохнул?» — спросил мэтр. Интонация его голоса мне уже не понравилась. «Вроде да», — обтекаемо ответил я. «А по какой причине интересуетесь?» «Прием еще не назначил на сегодня», — продолжил он странный допрос, но уже можно было догадаться, что последует дальше. «Что нужно сделать?» — спросил я, чтобы сократить эту прелюдию. «Да вчера, оказывается, не всех объехали из тех, кто дома находился из работников», — сказал Обухов, наконец переходя к делу. «Так что у них там новые очаги разгораются». «И?» — спросил я, когда пауза начала затягиваться. «Чего «и»? Ты все понял уже», — хмыкнул Обухов. «Езжай туда со своей командой. На вас сейчас вся страна смотрит. Вы у нас штурмовой десант. Заедь за растворами к Курлянскому. Я с ним уже договорился. Правда, мне недешево это обошлось. Штативы твои собрали в кучу. На КПП заберешь. Защитные комбинезоны вам уже подготовили. Тоже осталось только заехать и забрать». «Спасибо, Степан Митрофанович», — ровным безэмоциональным тоном сказал я. «За что?» — удивился мэтр. «За то, что вы всех этих людей поставили на уши раньше меня. Это дорогого стоит». «Ерничаешь?» — хмыкнул Обухов. «Ты точно выспался?» «А это теперь имеет значение?» «Теперь уже нет. Короче, Склифосовский, езжай, делай свою работу. У тебя хорошо получается. Если что, звони». «Лады», — бросил я и нажал отбой. «Опять туда», — догадался отец. «Ага», — вздохнул я и принялся ускоренно доедать омлет. «Еще свою команду обзвонить надо. Запасы еды и воды еще оставались в машине. Квас так вообще не тронули. Вода, квас, все это осталось в машине на ночь. А на улице -10. Как бы не полопались эти бочонки. Надо проверить этот момент до отъезда. Скорее всего, придется это добро просто вытащить из багажника. Тогда надо будет купить но заново». «Насть, завари, пожалуйста, чай во все термосы, какие есть», — обратился я к поварихе. «Хорошо, Александр Петрович, сию минуту», — откликнулась она с кухни. «Могу вам еще бутерброды с собой наделать? Хорошая идея, сделай, пожалуйста». Перейдя к кофе, я взял в руки телефон и начал обзванивать коллег. Продолжению истории все были непомерно счастливы, особенно Юдин, который порадовал меня с утра качественным проникновенным нытьем. Я терпеливо выслушал все это и сказал, чтобы он собирался. Напомнил, что чемодан с собой брать не надо, сегодня точно одним днем, ночевок не предвидится. Последней новости он был рад. «Эх, жаль, что ресторан «Медведь» начинает работать только с полудня. Не получится Боткину сегодня привезти его любимый сыр. Значит, в другой раз. Да и сегодня его, скорее всего, увидеть-то не смогу». На КПП Араненбаумской колонии нас ждали не только аккуратно скрученные изолентой по нескольку штук штативы для капельниц, но и список адресов, куда нам предстоит наведаться, распечатанный в нескольких экземплярах. У меня были опасения, что они предложат нам провиант, который придется из вежливости взять, но потом свалить в канаву, облить бензином и сжечь. Но обошлось. Пока мы грузили штативы в машину и разбирались с адресами, к воротам подъехало несколько машин-дезинфекторов. На территории станции я столько не видел, значит, привлекли дополнительные силы и других ближайших городов. Я не стал к ним соваться с вопросами, у нас не было команды проверять пациентов на территории колонии. Скорее всего, этим займутся другие. Было желание зайти и проверить хотя бы состояние Андрея, но работы у нас сегодня было выше крыши, и я не стал задерживать своих сотрудников ради собственного успокоения. Угомонись, Саша, все будет хорошо». Адреса в представленном списке были достаточно сильно разбросаны. Несколько сотрудников из офицерского состава жили на окраине Питера, либо в самом Питере. Я сначала решил оставить их на потом и навестить уже на обратном пути, но потом передумал. В список городских я отправил секретарю Обухова с комментарием «Срочно передать шефу». Найдутся лекари в городе, которые смогут решить этот вопрос в ближайшее время, и нам будет меньше работы. «Кто там?» – проблеял слабый старушечий голосок через некоторое время после того, как я второй раз постучал в покрытую облупившейся краской ветхую деревянную дверь деревянного дома. «Лекари, бабуль!» – сказал я достаточно громко. Люди в таком возрасте чаще всего плохо слышат. «Отчего так орешь-то, лекарь?» – высказал все тот же голос, и послышалось, как отодвигаются засов. «Я тебя нормально слышу». Бабулька, открывавшая дверь, идеально подошла бы для съемок фильма про Бабу-Ягу без грима. Невысокая, скрюченная, с горбатым носом, украшенным сочной бородавкой на самом кончике, сморщенная, как увядшее яблоко. «Проходите, сыночки, я вас пирожками угощу», – ехидно улыбаясь, проскрежетала бабка и пошла в дом, показывая нам дорогу. Один ее вид во время этого сомнительного предложения уже говорил: «Беги отсюда!» Я не стал бы пробовать эти пирожки, даже если бы не было никакой эпидемии. В светлице ее избушки на старых панцирных кроватях на груди перин лежали двое – мужчина и женщина лет 50, в крайне неприглядном состоянии. В записи они начались как муж и жена, работавшие поварами в столовой. Ага, значит, качественные продукты от надежного поставщика их тоже не миновали. Небось, и домой притащили. Как это обычно на Руси принято. Судя по виду, интоксикация была более выраженной, чем у начальника колонии вчера. Наверное, таким же был Боткин, когда к нему пришли спасать. Странно, что бабуля выглядит живчиком по сравнению с ними. «Бабуль, а ты тифом раньше болела?» – спросил я, догадываясь о причине такой стойкости. «Да то уж давно было, сынок», — улыбнулась бабка и поставила тарелку с горой аппетитно выглядевших пирожков на стол у окна. «При прочих других обстоятельствах я бы не устоял перед такой красотой». «Я еще совсем молодуха была, даже не замужем еще». «Ой, тяжко мне тогда досталось, еле выжила. Чуть вперед ногами не вынесли». «Да вы угощайтесь пирожками, сыночки, вчера только вечером испекла. Мои пироги на всю Мордвиновку славятся». «Спасибо, бабуль, мы сыты», — покачал я головой и стукнул Юдина по руке, когда он решил потянуться в сторону тарелки. Совсем разум потерял. «Твои-то тоже были на празднике в понедельник?» «А как же?» — развела бабка руками, продемонстрировав кривые узловатые пальцы. «Там всех почивали. О, мозоли аж на руках у обоих. Столько овощей нарубать. И домой принести смогли свежих, салатики дома делали. А вчера я вон пирогов напекла с капустой такой странной. Брокколи, что ли? Чудное название. А вкусная ерунда эта новомодная, особенно обжаренная с лучком, да яичком и в пирог». «Спасибо, бабуль, за информацию», — вежливо кивнул я. «Будем спасать твоих домочадцев». «Так а чё это у них, сынок?» Бабуля заискивающе посмотрела мне в глаза. «Я подумала сначала, что вот пережору это всё, али дизентерия какая, они всё хуже и хуже, уж не знаю, чего делать». «Брюшной тиф это, бабуль», — ответил я, и мы с Юдином начали устанавливать штативы для капельниц. «Ой, божечки!» — всплеснула бабка руками, прижал ладони к лицу, и глаза увлажнились. «Да откуда ж эта зараза взялась? Я о ней в молодости уже и не слышала. Думала, сгинула хворь эта. А нет, вот она, гадость эта. А ведь и правда, пятнами они все пошли. У меня-то так же тогда было, как сейчас помню». «Да, бабуль, всплыла эта гадость снова», — ответил я и принялся за работу. Когда раствор пошел по системам в сосудистое русло, крайне ослабленной супружеской пары, мы с Ильей начали воздействовать магической энергией на их кишечник. Панкратов с двумя знахарями в это время работали в соседнем доме, где жила многодетная семья. Их отец работал в колонии и тоже умудрился притащить домой продуктов с праздника, устроив свой маленький праздник и не подозревая о его последствиях. Скорее всего, там понадобится и наша помощь, поэтому, завершив воздействие на кишечник, мы оставили капельницы и пошли в соседний дом. Здесь и правда пострадавших от инфекции было больше. Кроме супружеской пары в доме жила мама, жены и пятеро детей. Трагедия не обошла никого. Хорошо, хоть они были не в таком тяжелом состоянии, как их соседи. Панкратов и лекари начали с младших детей, и это правильное решение. Мы с Юдином взяли на себя старших братьев 10 и 12 лет. Взрослые по очереди следующие. Самой большой проблемой при оказании помощи детишкам – их страх и беспокойство. Капельницы мы решили младшим не ставить. По внешнему виду им сейчас намного легче, чем взрослым. А вот проработать кишечник все равно нужно. И это несмотря на их писки, брыканье и боязнь щекотки. Когда выходили из дома многодетной семьи, я взял список в руки. Живущих в Питере в черте города, я уже вычеркнул, эстафета передана, вычеркнули и эти два дома. Но осталось еще столько, что у всех поневоле вырвался тихий стон. «Так, работаем, ребята, не расслабляемся», — сказал я своей команде и самому себе. «Солнце еще высоко». Я еще раз пробежался глазами по списку. Совсем недалеко был многоквартирный дом, в котором проживали сразу несколько из нужных нам семей. Вот этим сочным куском пирога мы и продолжим свое победоносное шествие. Чем больше народу сразу охватим, тем короче будет список. А это уже будет морально успокаивать и поддерживать. Мы вошли в парадную и распределились по квартирам. Я взял на себя однокомнатную квартиру, где жила бухгалтерша колонии, а остальные по двое пошли осматривать две семьи. На мой стук в дверь никто не отреагировал, а звонок почему-то не работал. Очень странно. Обычный человек, занимающийся финансами учреждения, живет безбедно. А по этой облупленной двери такого не скажешь. Патологически честно. Я постучался еще раз и еще, так и не получив никакого ответа. Попробовать выбить дверь? Она не выглядит достаточно крепкой, вынести ее с ноги будет несложно. А если она просто ушла к родственникам или знакомым и там слегла, а я тут двери выламываю? Может, и в суд потом на меня подать. Лучше спрошу у соседей, когда ее видели в последний раз, может, они в курсе. Прежде чем развернуться и уйти, я решил дернуть за ручку двери, и совершенно неожиданно она открылась. Прямо возле двери на полу лежала женщина лет 40, очень симпатичная, в роскошном бархатном халате. Судя по цвету ее лица и губ, а также по максимально расширенным зрачкам и начинающим мутнеть роговицам, спасать ее уже поздно. Скорее всего, она перестала дышать еще ночью. Наверное, она хотела позвать кого-нибудь на помощь, из последних сил... Дошла до двери, повернула замок и рухнула на пол без сознания, так и не открыв дверь. Я осторожно обошел ее, прошелся по квартире, чтобы проверить, не для кого здесь еще в тяжелом состоянии. Женщина в квартире была одна. Я вышел, прикрыл дверь, достал из кармана пластырь и оторвал две полоски, приклеив их крест-накрест. Царство ей небесное. В списке сделал пометку необходимости эвакуации тела. На моем пути она стала первой неспасенной. Но это не моя вина. Спасать ее надо было вчера.